Судя по тому, как он действовал, у младшего были некоторые проблемы благодаря его более печально известному преступному отцу. Желание самоутвердиться, как бы глупо оно ни выглядело, когда он это делал. О, Гарри сохранил эту конкретную записку от позже для дальнейшего использования. Это может быть действительно полезно. А вот и он, совсем рядом. Большой внушительный джентльмен сидел за большим столом, а рядом с ним сидели капитан Колт и недавно принятый мистер Фриз. Старший сидел с видом внушительного аристократа и смотрел на других пленников сверху вниз, как будто они были крестьянами, добивающимися его благосклонности. «Мистер Сосулька, сэр», вперед вышел худощавый джентльмен, и глаза старшего сузились, глядя на него. «Я не мог не заметить, что вам, возможно, понадобится кто-то, кто поможет вам точно настроить ваш план», — сказал он. «А почему ты думаешь, что у меня есть план, Нигма?» — резко спросил его старший. Эдвард Нигма, загадочник, дернулся, но остался спокойным и собранным, несмотря на то, как устрашающе выглядел старший. «Но это довольно странно, что ваш сын и Виктор здесь. Это мистер Фриз», — холодно сказал ледяной преступник. «Верно, мистер Фрост. Их перевезли в ту же тюрьму, что и капитана Холода, убийцу Фроста и вас», — сказала Нигма. «Там есть что-то очень важное, и тебе следовало бы посвятить в это меня». «Ну, мистер Ридлер, у меня есть для вас загадка», — сказал старший. «А что это стоит на четвереньках и выстраивается в линию вокруг своего хозяина?» «Собака Ридлер?» — спросил. «Нет, ты». Старший ударил Ридлера кулаком в живот и повалил его на землю. Остальные заключенные рассмеялись, и двое охранников бросились к Ридлеру, чтобы оторвать его от земли. И все же они не сделали ничего, чтобы сделать выговор старшему. «Ты пожалеешь, когда твой план провалится!» — кричит Нигма. «Идиот!» — проворчал старший. «Похоже, все его мозги здесь ему не помогли», — усмехнулся Брик. Гарри нахмурился, глядя на него. «Так ты собираешься с ним поговорить?» — спросил Гарри. «Ой, минуточку», — сказал Джуниор. Гарри догадался, что у старшего здесь есть несколько охранников, которых он сверг, что добавило еще одну морщину. Если он и Меган были обнаружены, то могли возникнуть некоторые проблемы. Профессор Аджо прошел мимо, что-то бормоча себе под нос. Он все еще злился после того, как Гарри и остальная команда остановили его план. «Он абсолютно надежен, и, скорее всего, легкого выхода нет», — сказал Ладжо. «Даже для члена Лиги Теней, но подумать только. Тхат-то думаю, что мне придется подчиняться приказам такого головореза, как сеньор непостижимый». Аджо перевел взгляд на Гарри. На секунду Аджо увидел все насквозь сквозь маскировку Томми и уже готов был открыть рот. Сильное побуждение ошеломило его, и Аджо с разбегу налетел на кирпич. Брик повернулся и схватил Аджо за горло. «Следи за нитями, сопляк», — сказал Брик. Их отвлекла какая-то возня, и Гарри подошел поближе к женщине, чтобы посмотреть, как поживает Таппинс. Меган встретилась с ним взглядом, так как убийца Фрост, казалось, был не в восторге от того, чтобы вовлечь ее в какой-либо разговор. «Охрана — это проблема, будь осторожна», — предупредил ее Гарри. «Хорошо», — ответила она ему мысленно. Джуниор шагнул в кадр, разглядывая своего старика. «Иди сюда», — рявкнул ему старший. Младший был вынужден встать, как будто он был одним из крестьян, пришедших за одолжением от старшего. «Ладно, слушайте», — сказал им старший. «Сегодня вечером, когда все члены лиги заняты, мы сделаем свой ход. Месяцы планирования вот-вот должны прийти в голову». Гарри был крайне разочарован тем, насколько старший не сообщил о своем плане сразу. Это может быть проблематично, особенно когда в пределах слышимости находились другие люди, кроме его сына и других ледяных преступников. Снаружи, в биошипе, Аквагирль нахмурилась, когда Гарри дал свой отчет. Рядом с ней стоит красная стрела. Что бы он ни планировал, он собирается сделать это сегодня вечером, сообщил ей Гарри. Что бы он ни планировал, он планирует это сегодня вечером, сообщила Аквагирль красной стреле. «Ну, это мы уже поняли», — сказала она. «И там есть охранники, которые берут взятки. А как насчет Уоллера? А как насчет странности? Не думаю, что Уоллер стал бы с ними работать», — подумал Гарри. «Что касается Стрэнджа, то мы с Меган проводим с ним сеанс психотерапии. Мы сможем, надеюсь, получить немного больше чтения о том, как он играет в этом». «Удачи», — сказала Аквагирль. Через секунду Марина зажала нос. Лига была в значительной степени вне картины, и это было просто слишком большим совпадением, что преступники так хорошо координировали свои атаки. Он не думает, что Уоллер в этом замешан. Странный это большой вопросительный знак, сказала Марина. Итак, Фар, мы просто ждем. Я бы чувствовала себя намного лучше, если бы у нас было более четкое представление о том, что там происходит, сказала Тея. Потому что, если они все-таки вырвутся, нам придется иметь дело со всеми ними. А ты готова к этому? Спросила Марина. Да, но я не горю желанием драться там с каждым преступником, мрачно ответила Тея. Хьюго Стрэндж, нахмурившись, уставился на Томми и Таппинс поверх очков. Он быстро просмотрел их досье, прежде чем хмурое выражение исчезло с его лица. «Ну, вы двое, кажется, очень близки», — сказал Стрэндж. «И если бы мне пришлось рискнуть предположить, что вы двое очень близки, ближе, чем большинство братьев и сестер». «Ну да», — сказала Таппинс. «Мы были вместе. Посидел в тюрьме и выходил оттуда, а Ма сбежала от нас, когда мы были маленькими». «Да, Кнабит Таппинс, я же тебе говорю, Ма только что вышла покурить», — сказал Томми. «Она вот-вот вернется. Ее нет уже 12 лет, и она не вернется», — выпалила Таппинс в ответ. «Но ты же не можешь оставить надежду», — завопил Томми. Стрэндж сделал пару заметок, наблюдая за проделками близнецов. «Можно ли сказать, что вы черпали силы друг в друге в трудные времена?» — спросил Стрэндж. «А да, Таппинс была рядом со мной, как ни одна другая женщина», — предположил Томми. «Ох, Томми, я не уверена, что этот городской доктор поймет, насколько мы близки», — сказала Таппинс. «Запретные отношения, устанавливаемые между братьями и сестрами, могут быть распространены в разбитых семьях», — сказал Стрэндж. «Когда у вас есть дом, который отклоняется от норм общества, вполне естественно, что у вас будут отношения, которые уйдут с протаренного пути. Ты хочешь сказать, что то, что у нас есть, нереально?» — воскликнула Таппинс. «Нет, конечно, нет, если вы верите, что это реально, то это действительно так», — добродушно прокомментировал Стрэндж. «Ну, люди, кажется, думают, что мы поступаем неправильно, что мы поступаем неправильно, совершая инцест», — сказала Таппинс. «Но, конечно, если мы любим друг друга, тогда и настоящая любовь должна быть, надо побеждать во всем, верно?» «Ну да, мы же не какие-то там гомики, или овцы на побегушках, или демократы», — горячо возразил Томми. «Я просто люблю свою сестру, и я отношусь к ней правильно, и она обращается со мной правильно». Стрэндж покупал этот спектакль крючком, леской и грузилом, но Гарри не мог позволить себе выглядеть слишком самодовольным. «Ну, вы двое нашли что-то друг у друга», — сказал Стрэндж. «Надеюсь, вы никому не проболтаетесь об этом, доктор», — спросила Таппинс. «Все, что говорится в этой комнате, остается в ней», — сказал Стрэндж. «Ах, спасибо, сладенький, благослови тебя Господь», — сказала Таппинс с широкой старой улыбкой. «Да, вы блестящий человек, примерно такой же умный, каким был Дубая», — сказал Томми. «Хотелось бы, чтобы он все еще был президентом, потому что эта великая нация была уверена в чем-то, когда он был у руля», — действительно, небрежно заметил Стрэндж. «Конечно, есть и другие аспекты твоей личности, которые я нахожу интригующими». «Ну, доктор, за кого вы нас принимаете?» — спросила Таппинс. «Давай, выкладывай нам все по буквам, мы же не кучка деревенщин». «Похоже, у Томми какой-то кризис личности, и у Таппинс тоже у нее есть проблемы с имиджем, что она борется со своей идентичностью». «Проблемы с изображением?» — воскликнула Таппинс. «Это что, странный способ сказать, что я толстая?» «О, конечно, нет», — сказал Стрэндж. «Потому что, конечно, я люблю сливочную помадку. Это хорошая еда», — сказала Таппинс. «И тушеная андатра, чувак, я могу слезать ее с ануса свиньи, вот что я тебе скажу. Я здесь не для того, чтобы судить», — сказал Стрэндж. «Если бы больше людей любили себя, мир, несомненно, стал бы лучше». «Все в порядке, док, все в порядке», — сказал Томми. «Серьезно, тебе стоит попробовать тушеную андатру. Помог бы приготовить неплохое тушеное мясо андатры, действительно можно было бы положить волосы на грудь. Ай-яй-яй, я говорю тебе, что мальчик, это хорошая еда, и я говорю это под взглядом доброго господа выше, аминь». Стрэндж только улыбнулся и посмотрел на часы. «Тебе не кажется, что мы чуточку перестарались?» — спросила Меган. «Нет», — подумал Гарри. Все заключенные вернулись, и Гарри прошел мимо Джуниора, который поднял бровь. «Ну и как все прошло с доктором?» — спросил Джуниор. «Слушай, приятель, я знаю, почему его называют странным», — сказал Томми с улыбкой. «Откусил, благослови его Господь. Он шарлатан», усмехнулся Джуниор. «Вы можете поверить, что он сказал, что я была очень самовлюбленная и все, что я была, потому что у меня была неуверенность и я хотела привлечь внимание моего отца. Нет, убирайся отсюда. Я знаю, я не могу в это поверить. О, смотрите». Заключенные получили новую одежду, так как охранники раздавали их. Джуниор легонько толкнул Гарри локтем и вырвал его из раздумий. «Эй, надень его, надень», — сказал Джуниор. «Не нужно менять, он скользит над верхней частью старой тюрьмы, выпущенной, легко». «А это еще зачем?» — спросил Гарри. Джуниор просто пожал плечами секундой позже, и Гарри скользнул на нового охранника. «О, и еще, Томми, не мог бы ты сделать мне одолжение?» — спросил Джуниор. «О, конечно, приятель, что тебе нужно?» — спросил Гарри. «Он будет так рад, когда все это закончится, что ему больше не придется проводить время в присутствии Джуниора». Гарри подумал, что он, возможно, захочет попробовать себя в драмкружке средней школы Хэппи-Харбор, учитывая его сегодняшнее выступление, притворяться, что ему нравится кто-то, кого он хочет ударить из чистого принципа. «Не замолвишь ли ты словечко за свою сестру?» — спросил он Гарри. «Прошу прощения, Гарри», — спросил. «Ну, она горячая штучка, но ты этого не заметишь, потому что ты брат и сестра, а она настоящий балаган», — сказал Джуниор. «И мне нравятся мои женщины с небольшим количеством мяса на костях, если ты понимаешь, о чем я говорю. Ты звонишь моей сестре, толстяк?» — спросил Гарри. «Нет, нет, нет», — сказал Джуниор, отступая назад. «Она симпатичная, толстая, а не тощая. Хорошо, я думаю, что с ней было бы весело обниматься в холодную ночь». Гарри подумал, что тошнота во рту, скорее всего, разрушит его прикрытие. Лицо Томми застыло в недоумении, чтобы скрыть волнение, которое видел Гарри. «Сестра встречается с очень большим парнем, в настоящее время в тюрьме», — сказал он ледяному преступнику. «Разорвать тебя пополам. Я могу взять его, кто бы он ни был», — сказал Джуниор. «Я бы не заметила, как он подошел один-два, как тот». Младший сделал два шуточных толчка карате и почти почувствовал. Со вздохом Гарри поднял его на ноги, и ноги Джуниора застучали друг о друга. «У тебя есть немного, Макси», — сказал Гарри. «Благослови тебя, Господь». Джуниор не совсем понимал, что значит «благослови тебя, Господь», но ведь это должно было означать что-то хорошее, верно? «Не понимаю, как ты можешь противостоять кому-то, когда ты даже не можешь поговорить прямо со своим отцом», — сказал Томми. И теперь, когда он был совершенно повернут ножом, Гарри просто разразился понимающей улыбкой. «Что ты имеешь в виду?» — спросил Джуниор. «Ты же ничего не можешь сделать без разрешения своего отца, правда?» — спросил он. «Это неправда, я сам могу принимать решение, трудное решение. И вот только что, марсианский охотник за людьми вступает в бой с директором школы. Где?» То вдалеке старший повернулся к капитану Колду, и тот утвердительно кивнул. Им не нужно было ничего говорить, потому что Гарри знал, что это тоже все они. Игра была в самом разгаре. Мистер Фриз шагнул вперед, чтобы встретиться лицом к лицу с сосулькой старшим. «Ты не должен так со мной разговаривать», — сказал Холод. «Я не твой лакей. Я мог бы вырваться отсюда, если ты меня не сдерживаешь. Ты ничего не сможешь сделать без меня», — сказал старший. «И давайте не забывать о вашей жене, как она себя чувствует в последнее время. Еще фригидно, оставь Нору в покое». Фриз врезался в старшего. Они вдвоем подрались на кулаках, и Фризу досталось больше всех. Несмотря на свои силы, он все еще имел мозги над мускулами и был хорошо превзойден. Старший отступил назад, вытирая пыль с рубашки. «Стражники, мистер Фриз напал на меня, я просто защищался». «Ты не можешь прятаться за системой слишком долго, сосулька», — сказал Холод. Один из охранников нажал кнопку и упал замертво на колено, шокировав его. Другой нажал на кнопку, которая заставляла замерзать при температурах гораздо более высоких, чем те, которые ему требовались для выживания. Всего 10 секунд, но этого было более чем достаточно, чтобы сделать трюк. Старший наблюдал, как Фризу отвели в кабинет начальника тюрьмы. Он повернулся к капитану Колду и его сыну, которые должны были осуществить задуманное. «Черт побери, как же мы сможем добраться до Фроста, когда женская половина уже вернулась в свои камеры?» — спросил старший. «Я не мог не подслушать». Сосулька-старший пристально посмотрел на одного из близнецов террора, Тони, или как там его звали. Старший подумал, что пара низкооплачиваемых местных головорезов вроде террора не заслуживает его внимания. «Когда кто-то подслушивает, они обычно не могут», — сказал старший. «А чего ты хочешь?» «Чтобы помочь», — сказал близнец-террорист. «И что же вы можете сделать, чтобы помочь нам?» — спросил капитан Колт. «Да, с этим мошенником ты бесполезен», — сказал старший. «Сплошная мускулатура, никаких мозгов, по крайней мере, у тебя есть кое-что получше, чем вон тот мой мальчик. Тогда, может быть, мне не стоит тебе помогать», — сказал Джуниор. «О, вы мне поможете», — сказал старший. «Ну, если тебе нужна моя помощь, тогда выслушай его», — возразил Джуниор. Отец пристально посмотрел на него, и Джуниор кротко поправился. «Пожалуйста, у меня есть кое-что с моей сестрой, будучи близнецами и все такое, телепатическая связь», — сказал ему Томми. «Я читал твои файлы, сынок, и у тебя нет никакой телепатии», — сказал ему старший. «Ну, мы держим это в секрете, не хотим, чтобы они также закрыли его», — сказал Томми. «Это позволяет мне оставаться рядом с моей милой тупинцессой, но она не понимает, она вся без меня, и теперь я без нее, мы действительно две половинки одного человека, и я не знаю, если...» «Ладно, мне все равно, будешь ли ты сходить с ума со своей собственной сестрой или нет», — сказал старший, пренебрежительно махнув рукой. «Папа, ничего подобного». Джуниор заорал от унижения, услышав заявление отца. «Кровосмешение, грязное, отвратительное, младший хотел, чтобы его отец не был таким извращенцем». «Тихо, сынок», — сказал старший, «но ты можешь оказаться умнее, чем кажешься». «О, спасибо, это очень мило с твоей стороны, что ты так хвалишь меня», — сказал Томми. Старший только улыбнулся. Лифт мальчика не поднимался до самого верхнего этажа, но в крайнем случае мог пригодиться, особенно если у него была двойная телепатия. «Ладно, хватит болтать, свяжись с ней и скажи, чтобы она сказала убийце Морозу, что снеговик на месте, и ждала дальнейших сигналов», — сказал старший. «Мы выходим сегодня вечером». Уоллер пристально посмотрел на мистера Фриза. «Я не знаю, что вы надеялись сделать», — сказал Уоллер. «Свобода». Фриз активировал модифицированную версию своего холодного пистолета, спрятанную в новой тюремной одежде, которую он специально заказал. Он остановил охранника и пульт дистанционного управления, который Уоллер использовал на ошейниках. Уоллер стукнула кулаком по кнопке под столом. «Оцепление», — сказал Уоллер. «Если ты не отзовешь его, я гарантирую, что ты останешься замороженным на 1000 лет», — сказал Холод. Он приморозил правую ногу Уоллера к земле, чтобы продемонстрировать это. Несмотря на очевидный дискомфорт, Уоллер застыл, глядя вниз, твердый, как стена. «И вы все еще будете заперты в Беллриве», — свирепо сказал Уоллер. «Это мы еще посмотрим». Глава 35. Глава 35. Когда вся тюрьма была закрыта, женщины-заключенные двигались вокруг, а охранники наблюдали за ними. Раздался щелчок замка, и убийца Фрост только улыбнулась, когда ее внимание было обращено к охраннику. Охранник поднял руку. «Вернись в строй», — сказал охранник. Убийца Фрост только улыбнулся еще более дико. Охранник очень сильно запаниковал. «Вернись в строй», — повторил охранник. «Это твое последнее предупреждение». Порыв холодного воздуха сбил охранника на землю. Убийца Фрост улыбнулся и повернулся к остальным пленникам. «Воротнички сняты», — сказала она им. «Следи за дверью, чтобы никто из них не попытался войти. Я позабочусь об остальных охранниках». Другие женщины-заключенные кивнули и направились к ним, за исключением одного Таппинс-террор, которая стояла там, скрестив руки на груди. «А что ты собираешься с ними делать?» — спросила Таппинс. «Разве ты не слышал, что я сказал?» — спросил убийца Мороз. «Я задала тебе вопрос», — сказала Таппинс, едва удерживая акцент. Убийца Фрост вздохнул, но все еще не обращал внимания на его мускулы. Она втянула теплый воздух вокруг них и заставила других охранников опуститься на колени. У Таппинс задрожали руки. Несмотря на то, что она должна была придерживаться плана, несмотря на то, что в ее руке постоянно звучала мантра, она не могла просто придерживаться плана, как бы сильно ни старалась. Ее руки не могли удержаться на месте. Один из охранников вздрогнул, и убийца Мороз двинулся к ней. «Ах, вот что мне нужно». Тело Таппинс сбросило убийцу Мороза на землю, и она отлетела в сторону. «С тобой что-то не так», — сказал убийца Мороз. «Но даже если и нет, тебе не следовало этого делать». Таппинс заблокировала последнюю атаку убийцы Фроста ментальным щитом. Убийца Фрост сильно оттолкнулся, и Таппинс укрепила щит. «Значит, близнецы Террор совсем не те, за кого себя выдают». Убийца Фрост обнаружила, что ее сбили с ног, и она врезалась прямо в стену рядом с женщиной, о которой шла речь. Таппинс шагнула вперед. «Гарри, выше голову, но мое прикрытие сорвано», — подумала Миган. Она старалась не замерзнуть намертво от убийственного мороза. Со всех сторон их окружала ледяная стена, так что идти было некуда. Сердце Миган забилось намного быстрее. Еще одна увертка заставила лед отскочить от стен. «Придерживайся этого плана». Лед снова полетел прямо на Миган, как раз когда она нырнула вниз, чтобы избежать столкновения. Убийца Фрост двинулся к ней и приготовился к убийству. Миган схватила ее за руку, и тут же вспыхнул холодный свет. Капитан Холод, сосулька старший, и недавно вернувшийся мистер Фриз вернулись. Старший поднял бровь, и мистер Фриз ответил ему кивком головы. «Хьюго Стрейндж был более чем полезен после того, как я угрожал его жизни вместе с Уоллером и охранниками», — сказал Холод. «Ошейники полностью сняты, давайте продолжим». «Фрост еще не пришел», — сказал старший. Он обратил свое внимание на близнеца-террориста, как бы его ни звали. Тем не менее, несмотря на то, что он был никем, связь, которую он утверждал, имел со своей сестрой, была самой важной вещью, с которой они могли столкнуться, безусловно. «Там что-нибудь происходит, Террор?» — спросил он. «Есть что-нибудь, что мне следует знать?» Гарри покачал головой, смахивая с нее прядь волос. Звонок Миган немного расстроил его, но он должен был помнить, что нужно придерживаться самого лучшего плана. «Что-то происходит», — сказал Гарри. «Они заботятся об охранниках, может быть. Один из заключенных был немного непослушным или что-то в этом роде, но моя сестра помогает Фросту убедить ее быть на правильной стороне. Держи меня в курсе, малыш», — сказал старший. Капитан Колт вытянул вперед руки и выглядел крайне взволнованным. Теперь у него снова было холодное ружье, и капитану Холоду не терпелось что-нибудь предпринять. Он более чем привык к тому, что его планы работают как часы. «Мы собираемся, нам придется начать без нее», — сказал Холод. «Мы не зайдем так далеко», — сказал Холод. «Но из-за этой изоляции люди снаружи будут знать», — сказал Холод. «И Лига Справедливости, мы не можем сдержать их идентично». «Он прав», — сказал старший. Трое ледяных негодяев выстроились в ряд от стены и принялись колоть лед в каменную стену. Он казался непреклонным. К счастью, у них было несколько тяжелых отбойников в виде кирпича и мамонта, которые в конечном итоге пробивали стены, вызывая легкую трещину в ней. Джуниор должен был выглянуть наружу, но только для того, чтобы направиться на другую сторону, когда Фрост подал ему сигнал. Предполагалось, что это будет атака на два зубца. «Им потребуется несколько часов, чтобы добраться сюда», — заметил Джуниор. «Ты уверена?» — спросил Томми. «Да, я подсчитал», — сказал Джуниор. «Это, Хирис, с твоей сестрой что-то случилось? Что ты имеешь в виду?» — спросил Томми. «Ну, она могла нарваться на неприятности. Она так и сделала, потому что я не хотел говорить твоему отцу, но связь просто рухнула», — сказал Томми. Джуниор чуть не выдал его с легким вздохом. Томми зажал ему рот ладонью, чтобы тот не закричал и не сорвал их прикрытие. Глаза Джуниора расширились, и он издал несколько звуков, прежде чем Томми убрал руку и затих. Они могли бы также получить контроль над крылом леди, и они могли бы выяснить способ получить контроль над крылом мужчин там, сказал Томми. Я думаю, лучше всего было бы сказать, что Таппинс помогала убийце Фросту справиться с этим, но они могли бы использовать другую руку. Мой отец сказал. «Ты собираешься слушать его все время или будешь сам себе хозяин?» – спросил Томми. «Я думал, что ты можешь быть кем-то там, но если ты позволишь своему папочке командовать тобой, но тогда ты...» «Эй, я могу кое-что сделать и без его приказа», – сказал Джуниор. «А у тебя в сапогах песок есть?» – спросил Томми. «Давайте двигаться дальше, и дело с концом». Томми так грубо хлопнул младшего по спине, что тот чуть не упал лицом вниз. Остальные ледяные негодяи не обратили на него никакого внимания, просто полностью взорвали стену. «О, этот идиот, клянусь тебе», — подумал Гарри. «По крайней мере, ты знаешь, как они собираются вырваться». «Пошли, приятель», — сказал Томми. Двери были заперты, но сосулька-младший взорвал их льдом. Томми попятился назад и сильно ударил по ней, заставив ее распахнуться и почти слететь вниз по ступенькам. «Может быть, «Ты должен был помогать большим парням там, наверху», — благоговейно заметил Джуниор. «Немного магии идет далеко», — размышляет Гарри. «Они не теряли времени даром, спускаясь вниз и надеясь, что смогут обойти вокруг». Гарри надеялся, что они смогут закончить эту маленькую операцию по проникновению. Джуниор прошел мимо офиса. Гарри, все еще под личиной Томми Террора, подошел ближе. Они прошли мимо кабинета, где сидели Стрейндж, Уоллер и несколько охранников. Гарри знал, что центр управления будет находиться довольно близко от этого места. Снизу донеслись какие-то странные звуки. Джуниор поднял руку, готовясь к бою. Дверь в подвал распахнулась, и оттуда вырвался убийственный мороз. «Не стреляй, Текс», — сказал ему убийца Фрост. Джуниор опустил руку, и Томми положил ладонь на другую. «Никаких проблем», — сказал Томми. «Мы должны остановить охранников, чтобы они не повернули ошейники на другой стороне», — сказал убийца Мороз. Она подняла руку, и ледяные силы, которые были у нее через несколько секунд, растаяли в ничто. Они полностью исчезли, и обе стороны поняли, что это только вопрос времени. «Мы должны сказать, малыш, поверь мне, у нас нет времени», — сказал убийца Фрост. «Твой отец хотел бы, чтобы ты прямо сейчас предпринял решительные действия, а самое решительное — это захватить диспетчерскую». Он сказал, что это было прямо там, внизу по лестнице. Джуниор кивнул и тяжело вздохнул. Они собирались прикончить его отца. «Ну, этот счастливый охранник, он заплатит, заплатит по-крупному». Глаза Томми встретились с глазами убийцы Холода, который кивнул в ответ. «Ну, тогда нам лучше не мешкать», — сказал Томми. «Добавь немного бодрости в свой шаг и сделай это». Они спустились по лестнице и направились в рубку управления. Двое из охранников подняли оружие, указывая на них. «Что ты там делаешь?» — потребовал он ответа. «Воротнички возвращаются», — сказал Джуниор. «Нам нужно прорваться». «Зачем ты им все это рассказываешь?» — спросил убийца Мороз. «Успокойся, Фрости, это двое из тех охранников, с которыми мой отец связался», — сказал Джуниор. «Джентльмены, джентльмены, слушай, ошейники, они снова включаются». Один из охранников нахмурился и уже собирался сказать что-то противоположное. По крайней мере, так оно и было, если его глаза не отворачивались ни на секунду. «Хорошо, хорошо, мы позволим вам снова надеть их», — сказал охранник впереди. «Мы должны убедиться, что все в порядке, и никто больше не пытается быть героем. Люди не справляются с этой проблемой», — сказал другой охранник. «Проследи, чтобы в этот коридор никто не вошел», — потребовал от них убийца Мороз. Охранники бросились в рассыпную, даже не бросив мимолетного взгляда на Джуниора, убийцу Фроста и Томми Террора, когда они шли по коридору. «Еще чуть-чуть», — подумал Гарри. Еще один удар льда и еще один с силой ударился о стену. Мистер Фриз, капитан Колт и Сосулька-старший продолжали работать через него. Никаких неприятностей не было, по крайней мере пока. Капитан Холод остановился, его холодное ружье свисает в сторону, и хмурится еще больше. «Это самый медленный побег из тюрьмы, в котором я когда-либо участвовал», — сказал капитан Колт. «Уж он-то должен знать». Капитан Колт не взял с собой никого из своих товарищей-мошенников, и у него было предчувствие, что это сработает гораздо эффективнее. Тюремные стены были толстыми и без того, чтобы забивать их с другой стороны. «Почему бы тебе не привлечь к этому делу своего ребенка?» — спросил Мороз. «Младший куда-то убежал», — сказал старший. «Может быть, он решил сделать себя полезным для разнообразия. Я послал еще несколько человек, чтобы убедиться, что он и Фрост вернулись. И все же он отклонился от плана», — сказал Холод. «Ты не можешь держать своего собственного сына в узде. То есть, просто продолжай работать и помни о своей сделке», — предупредил старший Фриз. Они приближались, они были почти готовы прорваться. «Еще 20 минут работы, и они смогут хоть как-то продвинуться вперед, с Фростом и Джуниором или без них. Так много всего могло пойти не так с этим маленьким гамбитом», но Гарри решил держать свой разум открытым. Они были почти там, пока еще один вызов не попал в них, а именно стена заключенных, которая преградила им путь из главной рубки управления. Прошло несколько секунд, и Гарри перешел в режим Томми. «Тебе нужно отойти в сторону, чтобы мы с младшим могли починить ошейники», — сказал Томми. «У нас нет времени, чтобы ты валял дурака. Капитан Колт велел нам никого сюда не пускать», — сказал один из пленников. «Ну, мой отец управляет этой тюрьмой, и капитан Колт будет слушать его», — сказал Джуниор. «Следовательно, вы должны выслушать меня, и я знаю из достоверных источников, что ошейники для женской половины были вновь открыты. Они все там в ловушке, вместе с половиной охранников. «Да», — сказал убийца Мороз, — «так что шевелись». Они немного нервничали, но если ее силы были отключены, то они не были напуганы так же. «Это твое последнее предупреждение», — сказал Томми. «Но там, откуда я родом, когда леди говорит двигаться, вы должны двигаться, потому что вы не знаете, что она будет делать дальше. Но я гарантирую, что тебе это не понравится». Один из самых угрюмых заключенных поднялся на ноги. «Мы же тебе сказали, что холода не было». Раздался громкий треск, и Томми сбросил пленника и по меньшей мере еще двоих на землю. Джуниор следил за их падающими телами, потирая руки в плохо скрываемом веселье. Он немного подпрыгнул вверх и вниз. Остальные пленники расступились и направились к двери. Один из них двигался так быстро, что просто врезался в стену. «Я уже говорил, что ты потрясающая», — спросил Джуниор. «Просто иди», — сказал Томми. «Там моя сестра, ты хорошо работаешь, и я мог бы мило уговорить ее дать тебе шанс». «Понял». Джуниор едва не свалял дурака, карабкаясь к двери. Спустя несколько секунд стужа убийца закатила глаза. «Идиот», — пробормотала она. «Серьезно, как ты его терпишь?» Двери открылись, и внутрь вошли кирпичи мамонт. «А где Джуниор?» — спросил Брик. «О, он должен быть где-то поблизости», — сказал Томми. Переключатель ошейников мгновенно включился, и они шокировали пленников, возвращая их в исходное положение. Брик и Мамонт, среди прочих, просто опустились обратно на землю. Внезапно Джуниор сбежал, но ошейник так и не успел застать его на месте. Он заметил пленников, лежащих на земле, с активированными ошейниками, и нахмурился при виде открывшегося ему зрелища. «Я ничего не понимаю». Убийца Фрост ударил его апперкотом в лицо и повалил на землю. «Это совершенно очевидно», — ответила она. «Как раз перед тем, как младший потерял сознание, убийца Фрост на мгновение превратился в Таппинс, а затем в мисс Марсиан, а Томми в Супермена». Супермен наклонился и ущипнул его за нервные окончания, отправляя младшего в Ла-Ла-Ленд. «Прикрытие взорвано», — сказала мисс Мартиан. «Мы здесь почти закончили», — сказал Супермен. Капитан Холод поднялся, чтобы пригвоздить его холодным пистолетом, но Гарри быстро разоружил его. И Фрис, и старший были заморожены на месте с помощью предохранителей их ошейника и других заключенных. «Иди в офис, освободи Уоллера и остальных охранников», — сказал ей Гарри. «Я присмотрю за этой компанией. Вернусь через минуту», — сказала мисс Мартиан. «Итак, миссия выполнена», — подумала Аквагирль. «Да, конечно», — подумал Гарри. «Мы разоблачили коррупцию внутри Бель-Риф. Последствия приведут к тому, что Бель-Риф будет поставлена на место. Некоторые из охранников теперь были заключенными, ну, те, кто работал на старшего и не был шантажирован, чтобы сделать это. Это был чертовски хороший план, чтобы разобраться. Там оказалось несколько членов Лиги Справедливости. Мрачный на вид Уоллер вел очень неловкий разговор с губернатором. Издалека Гарри и Меган вместе с Мариной Тей прислушивались ко всему происходящему. Суперслух Гарри уловил это, и Меган передала его через других из Псилинка. «За это Уоллер попадет под автобус», — подумала Тея. Но, честно говоря, возможно, ей следовало бы получше проверить своих охранников, и спасибо, что впустил меня в это дело. Это была самая раздражающая игра в Еллу так когда-либо. Гарри только улыбнулся и отошел от этой ситуации. «Я придумал три способа, с помощью которых они могли бы значительно облегчить себе побег из тюрьмы», — подумал Гарри. «Если они контрабандой ввозили детали для мини-холодного пистолета, то должны были пойти еще дальше и переделать его в какое-то тепловое взрывное устройство. Это бы сработало», — согласилась Марина. «Наверное, это хорошо, что преступники так не думают». «Это был довольно запутанный план», — подумала Тея. «Почти слишком запутанно, как будто он был рассчитан на провал». «Но с какой целью?» — спросил Гарри. «Не знаю, это у тебя криминальные наклонности», — подумала Тея, обращаясь к Гарри. Гарри просто улыбнулся ей, и она улыбнулась ему в ответ. «Значит, теперь я даже за Таппи», — подумала Тея. «Да уж, спасибо, что поддержал меня», подумала Марина. «Я действительно не думал, что смогу справиться в одиночку со всеми этими пленниками. Ну, я не уверена, что мы вдвоем справились бы лучше», подумала Тея. «Тем не менее, этот расчетливый план, чтобы забрать Лигу от побега из тюрьмы, который даже не работал, это вызвало много вопросов. Старший, очевидно, прожег много политического капитала, чтобы потерпеть неудачу, и было удивительно, что Холод и Холод работали на него, будучи независимыми агентами, а также адским убийцей Мороза. Он повернулся к Миган, которая была очень застенчива по поводу того, как она поменялась ролями с Фростом. Конечно, атмосфера таинственности делала вещи более интересными. Где-то вдалеке Бэтмен, Черная Канарейка и Суперженщина разговаривали с несколькими охранниками, теми, кто был скомпрометирован. В стороне стоял Хьюго Стрейндж, и между ним и губернатором завязался разговор, прежде чем губернатор похлопал его по плечу. Гарри потребовалось несколько секунд, чтобы просто выглянуть. Миган положила руки ему на плечи и слегка потерла их. «Сегодня мы могли пропустить Така», — сказала Миган. «Но, от Леостат, по крайней мере, мы не дали всем вырваться наружу». Марина подняла бровь, когда прочитала свиток на новостных репортажах. «Почти все, Эмган», — ответила Марина. Гарри просто не мог удержаться от смеха. После всего этого, единственный человек, который был изгнан за помощь, был тем, кто сбежал. Он был почти уверен, что термин «ирония», который редко подходил к делу, здесь вполне уместен. Эдвард Нигма ускользнул в суматохе. «Итак, я предполагаю, что настоящие близнецы террора будут привезены в Белл-Риф», — сказала Тя. «Да», — Бэтмен упомянул, что они будут переведены из тюремных камер звездных лабораторий в Белл-Риф в течение дня после того, как мы преуспеем в миссии, — сказал Гарри. «Хорошо, что ты умел играть Джуниора как скрипка», — сказала Тия. «Как ты думаешь, он на тебя разозлится?» «Может быть», — сказал Гарри. «Но что он может сделать? Пока он не выйдет из тени своего отца, тогда Гарри не сможет увидеть в сосульке младшим угрозу. Хотя, возможно, это был только он. Тем не менее, кризис удалось предотвратить, хотя что-то беспокоило Гарри. После того, как Аманда Уоллер была опозорена и освобождена, Хьюго Стрейндж был назначен смотрителем Белл-Риф. Он снял со стола табличку с именем Уоллера, небрежно бросил ее в мусорное ведро и заменил своей. «Ну, доктор, вы должны быть довольны, или я должен сказать, страж прямо сейчас». Стрейндж только улыбнулся, к этому нужно было привыкнуть, но он был уверен, что справится. Стрейндж сложил руки на столе. Теперь он мог диктовать политику в тюрьме, и знание того, как работают некоторые заключенные, помогало ему. И не говоря мне, что близнецы террора были Суперменом и мисс Мартиан. «Ну, я должен был сделать так, чтобы план выглядел убедительно», — сказал Хьюго. «Кроме того, в конце концов мы все получили то, что хотели. Никто не спасся, ну почти никто». «Да, этот маленький червяк Нигма проскользнул под тенью незамеченным», — сказал старший, когда он наклонился через тени. «Он может оказаться полезным», — произнесла затененная фигура на телевизионном мониторе. «Сегодня был просчитанный риск». «Да», — сказал Стрейндж, — «действительно». Стрэндж достал из шкафа бутылку ликера и налил себе и старшему выпивку. Некоторые из охранников, которых выкорчевали как кротов, были промыты мозгами с помощью технологии управления разумом от Джервиса Титча. По правде говоря, почти каждый охранник в этой тюрьме знал, где будет их следующая еда. «За наше будущее», — сказал Стрейндж. «Да, за наше будущее», — сказал старший. «И такой, где свет будет сиять ярче всего. Сегодня все прошло намного лучше, чем планировалось». Стрейндж получил власть и положение, которого всегда жаждал. Уоллер, который мог бы представлять угрозу их планам, был опозорен и уволен. И у нескольких очень громких суперзлодеев была безопасная тюрьма, которая могла служить базой операций, в которую даже Лига Справедливости не могла проникнуть. Сидя на диване, Миган слегка прислонилась к груди Гарри, улыбаясь. Гарри провел рукой по ее волосам и наклонился ближе к ним. Сегодня была очень трудная миссия, и они были рады, что Бэтмен поручил им это сделать. И загадочник был единственным, кто спасся, так что это не могло быть слишком плохо. Гарри обнял Миган за плечи, и та улыбнулась. «Ну и что?» – спросил Гарри. «МММ?» – спросила Миган. «А как ты поменялся ролями с убийцей Фростом?» – спросил Гарри. По лицу Миган было видно, как она развеселилась. Она повернулась, так что оказалась лицом к лицу с Гарри, практически оседлав его. Ее пальцы легонько играли с пуговицами его рубашки. «Ну, она не ожидала, что я приду», — сказала Миган. «И мне удалось убедить остальных, что она похоронила меня под льдом, когда я похоронил ее в одной из одиночных камер, прямо под полом. Я слышал, что она была в бешенстве, когда проснулась через несколько часов в подвале, сказал Гарри. Я думаю, что так оно и есть», — сказала Миган. «Я думал, что сорвал наше прикрытие на минуту, но взяв Фроста, я сделал это убедительно. И я даже собрал одну ледяную гранату, чтобы взорвать дверь, из некоторых запасных частей». «Иногда ты меня удивляешь», — сказал Гарри. «Ну, я собирала вещи вместе», — сказала Миган. «В последнее время у меня было несколько хороших учителей по этому вопросу, некоторые очень хорошие учителя». Миган прижалась к Гарри, тепло его тела заставляло ее едва удерживать связанные мысли вместе. Гарри крепче обнял ее и притянул Миган еще ближе. «И ты играл на джуниоре, как на флейте», — сказала Миган. «Ты имеешь в виду что-то вроде арфы?» — спросил Гарри. «Да, я иногда путаю этих двоих», — сказала Миган, слегка пожав плечами. «Итак, теперь, когда мы выполнили свою миссию», Миган опустила свои губы на губы Гарри с поцелуем. Гарри ответил тем же, а ноги Миган крепко обхватили его в этом положении. Их адреналин был довольно высоким после сегодняшнего дня, поэтому им нужно было как-то сжечь его. Миган потребовалось сделать все возможное, чтобы одним махом не сбросить с себя одежду Гарри. Карин вернулась к изучению сферы, которая оставалась неподвижной в углу ее лаборатории. Она работала над этим большую часть дня. Кейтлин вошла в лабораторию, после того как ушла перекусить. И все же она заметила, что Карин пристально смотрит на него. «Там было тихо, и я была здесь весь день», — сказала Карин. «Может быть, ты просто оставишь его на сегодня», — сказала Кейтлин. «Фэйрчилд, послушай, если я смогу это взломать, я почти уверена, что ты не сломаешь его сегодня вечером», — сказала ей Кейтлин с мягкой улыбкой. «Послушай, Карин, тебе нужен перерыв, ты, ну, ты не человек, но у тебя есть свои пределы». Карин решила, что она будет писать. Она попыталась перевести различные гудки и всплески, которые испускала сфера, пытаясь найти какой-то узор. Только вот никакой закономерности не было. Кейтлин схватила Карин за руку и практически потянула ее вниз. Она выключила свет и оставила сферу в полной и абсолютной темноте. Она была почти уверена, что за ночь он ничего не сделает. «Пора связаться с Лигой», — сказала Карин. «Я вроде как игнорирую их сегодня вечером». Если бы это было важно, она была уверена, что они бы послали кого-нибудь. Однажды ее уже вырвали из сферы из-за бандерейл-флаш. Карин надрала им задницы, возможно, побила чуть больше, чем обычно, и вернулась к работе. Сфера довольно долго просидела в полной и абсолютной темноте. До этого он начал гудеть и окружать пустую лабораторию ярким фиолетовым светом. Мягкий женский голос начал говорить, эхом отдаваясь от сферы. Нейтральный интерфейс, процесс ремонта завершен. Инициировать внутреннюю перезагрузку основных процессов. Глава 36. На диване между Гарри и Миган разгорелась бурная любовная перепалка. Миган нетерпеливо схватила Гарри за рубашку и практически вытащила его из нее. Они целовались очень жадно, губы Миган скользили по груди и животу Гарри, а затем опускались ниже его талии. Гарри ответил поцелуем, и теперь оба обнаженных любовника немного развлекались друг с другом. Гарри схватил Миган за задницу и слегка притормозил, чтобы взять себя в руки. Крепкая хватка на руках Миган подняла ее брови, и Миган застонала. Гарри протиснулся внутрь и поцеловал ее в губы, сильно и твердо. Еще несколько поцелуев легонько коснулись ее губ. Затем Гарри прижал ее к дивану, дразня своим телом. Миган подняла на него глаза и посмотрела в другую сторону. Ее напряженный взгляд впился в его глаза, умоляя о большем. Но Гарри не собирался давать ей больше очень легко. Он собирался провести следующие несколько минут, слегка мучая ее тело. «Гарри», — простонала Миган. Гарри только улыбнулся, покрывая поцелуями все ее прекрасное тело. Миган была самоцветом, если говорить прямо. Гарри протянул руку и сжал ее сосок, отправляя ее за край. «Гарри», — повторила Миган, — «мне нужно больше». Несмотря на ее жалобный вой, Гарри оставался тверд. Гарри медленно, но верно увеличивал удовольствие в ее теле, заставляя хнычущую, извивающуюся фигуру Миган входить в состояние бесконечного удовольствия. Гарри надавил пальцами на ее влажную кожу, заставляя электричество буквально прорваться сквозь каждый уголок ее тела. В ту же секунду, как она оказалась под его пальцами, он отстранился и оставил Миган в оцепенении. Прекрасное тело Миган лежало на диване, готовясь к разграблению. Так и сделал Гарри, запечатлев на ее теле несколько поцелуев и ласк. Груди Миган задрожали, и Гарри обхватил их нижнюю сторону. Их большие, чем обычно, Количество заставляло ее чувствовать себя чрезвычайно чувствительно и тяжело дышать на все способы, которыми Адриан прикасался к ней. Неотразимая женщина под ним открыла себя, чтобы ее телу поклонялись. Гарри прижался всей своей длиной к ее животу и заставил Меган разразиться дрожащим стоном. Гарри только улыбнулся и устремился вниз. Поцелуи на ее теле становились все более заметными. О, Гарри заставил ее растаять как масло. Меган приподнялась, пытаясь убедить Гарри пойти с ней дальше. О, она так сильно хотела его, так сильно, что почти ощущала его вкус. Меган задыхалась, сгорая от возбуждения при мысли о том, что Гарри сделает с ней, когда закончит. Меган нежно провела руками по телу Гарри, призывая его покрывать ее тело постоянными поцелуями. Он точно знал, в какие именно места нужно попасть. Тело Меган вспыхнуло жаром, жар сосредоточился вокруг ее чресел, умоляя Гарри сделать так много для нее. «Минуточку», — поддразнил Гарри прелестную марсианку. Гарри перевернул ее на спину и поцеловал несколько раз, начиная с лопаток и заканчивая поясницей. Гарри поцеловал в ответ ее тело, пропустив ее сердцевину в следующий раз, целуя заднюю часть красивых ног Меган. Неопытное тело извивающегося молодого марсианина открылось для Гарри. Гарри провел пальцем по ее открытому месту, слегка коснувшись его. Меган откинула голову назад, прикусив губу. Гарри нырнул вниз, и все ее тело жарко сжалось на нем. Эти пальцы коснулись ее, открывая ей глаза. Гарри поддразнивал ее пальцами, а потом еще больше. Он выстроил свое мужское достоинство напротив ее входа, посылая молодое тело Меган в приступы удовольствия. А черт, Меган хотела его больше всего на свете. После сегодняшнего дня, да и вообще любого дня, Меган так сильно хотела его. Затем она получила то, что хотела, а Гарри держал ее за бедра и входил в нее. Он скользнул глубоко в ее влажную сердцевину, очень легко, наполнив Меган полностью до краев своим толстым, пульсирующим мужским членом. Гарри прижался к телу Меган, тепло ее тела излучало что-то еще для него. Гарри накрыл ее своими руками, и она опрокинулась через край. Гарри глубоко вошел в нее, прижимая Меган к диванным подушкам. Они двигались и двигались, когда она стонала от многочисленных глубоких и мощных толчков. Гарри вскочил и бросился на нее. «Вот так?» – спросил ее Гарри. Меган прикусила губу, наслаждаясь каждым мгновением этого, каждым моментом, когда Гарри касался и мучил ее. Гарри почти полностью вышел из нее, дразняще прижимаясь головой к ее нуждающемуся отверстию в течение следующих нескольких минут. Меган вцепилась в диванную подушку так, что у нее побелели костяшки пальцев. А черт, она хотела этого. Гарри. Он толкнул глубже, заставляя Меган просто закричать. Гарри ласкал ее тело, крепко прижимая к себе. Узлы удовольствия в ее теле распустились и взорвались, посылая соки покрывать Гарри по всей длине. Он поднялся и еще быстрее вошел в нее. Глубокие, знойные вздохи продолжались от толчков Гарри, становящихся все глубже с каждым толчком. Меган подбадривала его, и Гарри был рядом. Она сомкнула ряды вокруг них. «Люблю тебя, я тоже тебя люблю, милая», — сказал ей Гарри. Меган стала такой же тугой, как и хотел Гарри, что заставило его улыбнуться. Массирование ее тугих стенок вокруг него заставило Гарри застонать и чуть глубже войти в нее. Он положил свои пальцы на нее, танцуя напротив восхитительной задницы Меган. Он почти вышел из нее, прижавшись своим мужским членом к влажному отверстию Меган, прежде чем войти глубоко в нее. Медленно, но верно, Меган испытала бурлящий оргазм. Гарри мучил ее медленными толчками, заставляя ее пах вспыхивать и напрягаться от удовольствия. Гарри точно знал, на какие кнопки нужно нажать, чтобы отправить Меган за край, а потом еще на несколько шагов дальше. Гарри держал ее за край, видя отражение ее похотливых глаз в окне. Еще один длинный, дразнящий толчок внутри нее, и Гарри убедился, что не позволит Меган кончить так легко. «Не волнуйся, ты уже почти там», — сказал Гарри. «И еще, но фит время пришло». Все вокруг обрушилось на Меган с силой несущегося поезда одновременно. Она пришла, парень, неужели она пришла сюда? Гарри скакал на ней, посылая волны теплого удовольствия в каждый уголок ее тела. Меган рухнула на диван, руки Гарри были единственной вещью, которая заставляла ее немного держаться. Последовавший взрыв заставил ее тело чувствовать себя чрезвычайно напряженным, и глаза Меган впоследствии наполнились слезами. Мгновение спустя Гарри вышел из машины и поднял ее на ноги. Его жесткий стержень толкнул вниз в ее отверстие, заставляя Меган подпрыгнуть и посмотреть ему в глаза. Как только у Меган перехватило дыхание, она села лицом к лицу с Меган, опускающейся на него. Она почти машинально сделала это, опускаясь на него. Испустив несколько тихих звуков удовольствия, он опустился на твердый член Гарри. Она крепко обняла Гарри, благодаря его за впечатляющее благословение, которое разделило ее с Теной и заставило ее чувствовать себя так хорошо. Гарри коснулся ее спины и поцеловал в плечо, а затем Меган выгнулась назад, чтобы позволить Гарри доступ к ее груди, которую он твердо атаковал, заставляя Меган просто улыбаться. Она погладила его по затылку, расплываясь в улыбке. Гарри обхватил ее попку и несколько раз отпустил, чтобы Меган сильнее подпрыгнула на его поднимающемся стержне. Она так и сделала, и у нее было великолепное старое время, чтобы сделать это, если взгляд, танцующий в глазах, был каким-то признаком. О, Гарри притянул ее ближе, набивая ее полностью и совершенно полностью. Она была такой потрясающей, и было так жарко смотреть в глаза Меган. Смотрите, как невинная девушка становится полностью освобожденной, с развратом, который Гарри ввел в ее жизнь и ее разум. О, она просто взорвалась в ней. Гарри позволил Меган ехать до тех пор, пока она не выдохлась. Что, честно говоря, было очень долго. После долгого обхода, Гарри толкнул ее вниз на диван и вошел в нее. Меган крепко сжала его, обхватив обеими руками. Ее ноги и руки толкнули Гарри в нее, ее живот, казалось, выпятился. Скользкий центр этого возбужденного марсианина обернулся вокруг него от того, что Гарри колотил ее киску отбойным молотком, как толчки, зарываясь глубоко в нее. «О, да!» — крикнула ему Меган. «Ну да!» Гарри еще глубже погрузился в Меган, полностью набив ее животом. Она прикусила губу, ободрение того, что она хотела от Гарри, было совершенно очевидным. Она тяжело дышала, ее тело извивалось в идеальной позе. Отбойный молоток, как толчки в ее киску, вызвал у Меган крик, чтобы показать свое удовольствие. Внутренности Меган горели, как в огне, и было только одно средство, способное погасить этот огонь. Еще больше любви от Гарри, который мог бы подарить ее ей, как и любой другой. О, она была в раю, совершенно ошеломленная и возбужденная, как все ебутся. Меган страстно желала прикосновения Адриана, и он отдал ее ей целиком. «Так идеально», — сказал Гарри. Меган чувствовала себя такой шелковистой и гладкой, идеальная герметичность и смазка. Затем Гарри понял, что врезался в Меган с такой силой, что она почти проскользнула сквозь диван. «Меган», — Гарри твердо сказал ей. Меган покраснела, когда Гарри вытащил ее неосязаемое тело из дивана, и продолжал въезжать в нее, как будто ничего не произошло. У нее было не так уж много времени, чтобы осознать свое смущение, потому что с Гарри ей было так хорошо. Меган не хотела, чтобы это прекратилось. Она не хотела, чтобы это удовольствие прекращалось в любое время, не сейчас, ни когда-либо еще. О, она взывала к нему и к большому жесткому члену Гарри. Поездка продолжалась с Гарри, разбивая ее чрезвычайно сильно, позволяя ее плотным стенам энергично доить его в свою очередь. Меган встретилась с ним взглядом и улыбнулась. «Почти», — ответил ей Гарри, — «но только после тебя». Гарри отпустил край Меган и улыбнулся, наблюдая, как после шока ее тело только что вошло в состояние постоянного удовольствия. Закричала Меган, крепко вцепившись в него. Она знала, Гарри знал, о боже, неужели Гарри когда-нибудь узнает? Гарри погрузился глубоко в ее тело, и ее похотливые стены обрушились на него. Меган держалась за него, впиваясь ногтями в его плечо, улыбаясь, когда он врезался в нее. Затем пришло время, и это было время для Гарри, чтобы освободить груз, который он создавал. Гарри наполнил ее своим подарком, улыбаясь, когда глубоко погрузился в нее. Меган бурлила от восторга, и не только из-за этого. Она расплескалась до краев, Гарри скользнул глубже внутрь нее, вгоняя свой толстый член в ее покладистые, сжимающиеся стены. Меган прикусила губу, закончив рядом с Гарри. Это заставило ее тело чувствовать себя так, как будто оно было в огне, а стремительное семя Гарри было необходимой водой, которая погасила тот обжигающий огонь, который она чувствовала, по крайней мере сейчас. Затем Гарри остановился и вышел из нее. Он оставил Меган просто рухнуть на диван. После этого все ее тело расслабилось. Улыбка на ее лице, в свою очередь, заставила Гарри сделать то же самое. Глаза Гарри остановились на Меган, ее дрожащее тело выглядело положительно заманчиво впоследствии. Настолько горячий, я бы так сказал. Карин и Китлин тоже пришли и выглядели совершенно великолепно. Китлин, одетая в соблазнительное зеленое ночное платье, которое демонстрировало ее тело, и Карин в прозрачном белом, который сделал то же самое. Две пожилые женщины улыбнулись, глядя на открывшуюся перед ними картину. Гарри мог бы сказать, что они сами немного повеселились, но они, должно быть, слышали крики Меган из коридора. Они были очень громкими. Китлин и Карин подошли к Гарри, внимательно разглядывая свои тела в ночных рубашках, которые они так поспешно набросили. С таким же успехом они могли бы вообще ничего не носить. Гарри слегка сглотнул, когда эти двое подошли к дивану вместе с ним и Меган. «Не возражаете, если мы присоединимся?» – спросила Карин. «Чем больше, тем веселее», – сказал Гарри. «Приятно слышать», – сказала Китлин. Две очаровательные дамы сидели по обе стороны от Гарри и по очереди целовали его. Гарри улыбнулся, его суррогатная сестра и кузен, немного повеселившись с ним. Их руки двигались по его телу, лаская его. Та, что не поцеловала его, провела некоторое время, поглаживая его пресс, а затем переместила свою руку вниз к другим частям его тела. Они подоили его на всю катушку, хотя это и не заняло много времени, чтобы поднять Гарри. И мальчик был готов к этому. Карин и Китлин улыбнулись и по очереди поцеловали затвердевший стержень Гарри. Их теплые губы, прижатые к нему, посылали ему покалывание. Затем Карин и Китлин скользнули по обе стороны от него, расстегивая свои ночные рубашки, и обнажились их груди, покрытые помадой. Две хорошо одаренные женщины положили свои груди по обе стороны от Гарри и поглотили его член в теплой плоти, которая вызвала оставшееся количество крови. Агрессивная двойная титька чувствовалась как рай, и они действовали как заклинание, заставляя Гарри чувствовать себя таким живым, о, за пределами живого, если бы ему пришлось сказать это самому. Эти две грудастые красотки наверняка знали, как воздействовать на него своей магией. «О, это так приятно», — сказал Гарри. Они провели следующие несколько минут, работая с Гарри до края своими грудями. Затем они отстранились, и Карин положила руку на бедро Гарри. Ее груди прижались к нему, когда она встретилась с ним взглядом. Страстная улыбка пробежала по ее лицу. «Я так сильно хочу тебя, ну и кто же тебе откажет?» – спросил Гарри. Карин улыбнулась, после сегодняшнего дня ей нужно было немного снять стресс. Она сжала инструмент Гарри, убедившись, что он был приятным и пульсирующим, и не уходила, пока он не вошел в ее тугую киску. Да и ни одно из ее отверстий, если уж на то пошло, Карин не колола. Китлин отодвинулась от Гарри, чтобы встретиться с Меган на краю дивана. Меган только улыбнулась, и они с Китлин нашли друг друга в пылу этого момента. Две рыжеволосые девушки поцеловались, их языки встретились. Голод, просто чистый голод, который они чувствовали друг к другу. «Это круто», — заметила Карин, медленно поглаживая член Гарри. Сексуальные отношения Меган и Китлин заставили Гарри задрожать в трясущейся руке Карин. Он должен был согласиться, что это было жарко, и говоря о горячем, дрочка Карин заставила всю кровь хлынуть из головы Гарри. Его чресла горели от того, что она делала. Затем Карин убрала руку и сжала яйца Гарри. Она поцеловала его в макушку и слизнула остатки сока с его головы, которые оставила Меган. «Очень мило», — сказала Карин. Карин встала на четвереньки на край дивана, приглашая Гарри подойти к ней. Только дурак откажется от столь соблазнительного приглашения. Он придвинулся ближе к Карин, положив руки на ее тело, почти вплотную к ней. «Возьми меня», — взмолилась Карин. «Пожалуйста, возьми меня». Гарри подошел к ней вплотную, и Карин бросила на него один из таких взглядов. Ее спальные глаза эхом повторяли ее слова, и хорошо, Гарри никогда не был тем, кто отказывает прекрасной леди, особенно такой, как Карин. Итак, он сделал решительный шаг, твердый, как скала, и был готов снова пуститься в путь. Гарри крепко вцепился в нее, изо всех сил прижимая к кровати. Он едва удостоил мимолетным взглядом то, что делали Китлин и Меган, когда въезжали в Карин. Хотя, казалось, что между этими двумя вещами становится жарко и тяжело, что заставило Гарри просто улыбнуться. Меган коснулась всего тела Китлин, прежде чем скользнуть пульсирующим зеленым членом глубоко внутрь ее тугой киски. Проведя так много времени с Гарри, она смогла получить мужские половые органы совершенно правильно, к счастью для ее партнерш. Меган прижалась к ее телу, ее руки были гладкими как шелк, когда она накачивала свои сиськи в то время, когда Миган качала свой член глубоко внутри Кейтлин. «Ты весь мокрый», — сказала Миган. «Ты мастурбировал передо мной и Гарри, тебе понравилось, как твой брат жестко трахнул меня своим большим членом». Мягкое женское прикосновение и пульсирующий член чуть не сломили разум Кейтлин Фэрчилд. Почему именно невинные были самыми извращенными? О, черт, теперь она целовала тело Кейтлин. Со всех сторон, от ее рта, вниз по ее груди. Шея, ключица, и теперь Миган опустилась на ее грудь, так сильно посасывая ее. Рот Миган был таким теплым, таким восхитительным во всем ее декольте. От громких звуков Миган, открывший рот, Кейтлин чуть не упала в обморок. Кейтлин застонала и легонько подбодрила Миган, продолжая теребить ее волосы своим затылком. Так хорошо, что Миган могла сосать эти большие сиськи весь день. И она сделает это, о, она сделает. Она разминала эти груди, сильно посасывая их. Гарри прижал Карин вниз, поднимаясь на ее бедра и атаковал ее киску с порочной атакой стиля сваливания. Грубое доминирование только заставило соки Карин течь еще сильнее, когда она крепче прижалась к Гарри. Глубокий толчок в грудь заставил Карин заплакать, практически пуская слюни по Гарри. В результате Гарри наклонился и обхватил ее идеальные грудные клетки своими руками, сильно давя их. Карин кричала, требуя еще, и дрожала под яростными атаками Гарри. «Продолжай в том же духе, о, продолжай в том же духе». Карин плакала из-за него. «О, ты великолепный, сексуальный ублюдок, ты же знаешь, что мне нравится». Гарри знал, что ей нравится, и давал ей гораздо больше этого. Гарри сжал ее соски и проколол их своими ногтями, вонзаясь глубоко в Карин. Он хотел почувствовать, как все ее тело дрожит в очень долгом оргазме. «Ты не можешь устоять передо мной», — сказал Гарри. «Ты же знаешь, жеребец», — сказала ему Карин с похотливой улыбкой. Они сдвинулись, на этот раз с Карин верхом на Гарри, пока она прижимала его лицо к своему массивному декольте. Эти красивые сиськи уперлись в лицо Гарри. Он вдыхал их, посасывал, покусывал груди Карин, превращая великолепные шары в свои. Карин положила руку ему на затылок, очень приятно подпрыгивая на нем. Ее влажные чресла сжались и отпустили его, со страстной улыбкой на лице. Каждое подергивание ее тела показывало, как это приятно. О, Карин могла бы иметь его весь день напролет. Он пульсировал внутри нее, и она вознаградила его несколькими сильными пожатиями. Миган проверила свои способности, выращивая дополнительные руки и ублажая все больше раскачивающегося горячего тела Кейтлин. Вместо того, чтобы просто ударить по одной точке удовольствия сразу, Миган атаковала несколько одновременно с энергией. Кейтлин резко открыла глаза и застонала от того, что Миган делала с ней. «О, продолжайте в том же духе», — воскликнула Кейтлин. Кейтлин потребовала еще, и рыжеволосая стайка закричала под Миган. Ее многочисленные руки одновременно схватили Кейтлин за грудь, погладили ее ноги и ущипнули за задницу. Миган почти толкнула Кейтлин через диван, прежде чем поднять ее обратно. Затем последовал медленный и очень небесный край, и Миган с силой врезалась в нее. О, все ее тело тряслось, и ей потребовалось все ее самообладание, чтобы не кончить. Это требовало повторения, но Миган восхищалась сдержанностью Гарри, чтобы сразу же не сорваться внутрь этих милых, теплых дырочек, в которые он часто входил, чтобы трахаться.